Отче, и так ныне народ мой, элтармай сын Господь, возвесели душу свою, элафройди, гейти, бо я есть Господь верный, инграми нахлайте, и я желаю, дабы ты не страшился пути, которого приготовил для тебя твой Творец, эльфрайди, гейти, бо все от меня, ава отче, и глаз урайсы, да ты и сам об этом знаешь, ава отче, и вот говорю тебе, и клафрадайсы, удаляй всякий страх, инклосит и панику в груди своей, удаляй и борись над этим, говорит Господь, ибо из-за того, что страх в груди, лакрайсон тойсет, не можешь ступать твердой поступью, не можешь идти вперед, и не можешь видеть, как должно, ингромен и флайдит, я есть Бог твой, научающий, воспитывающий, ингромен асайт, и вот простираю руки свои, для того, чтобы ты впал в объятия мне, и не страшился и не оглядывался, и не смотрел по сторонам, ава отче, для того, чтобы ты смотрел на меня, он дай фадис, на совершителя и начальника, ирглу афэнди гейсит, и должен ты понимать и разуметь, и лафрангесот, что я есть тот Господь, который не предам тебя, и лтарай сонгихайт, ибо я есть свят, он народ мой, он гламен орседейт, благодари меня, Бога твоего, велико благодарю за то, что я, оклай сонфордайсет, нашел тебя и поставил тебя, и ларфонайсет, это есть чудо большое для тебя, ингласет, а ты забываешь, оламинайсет, и идешь, и ждешь, и ожидаешь больших чудес, и лфронтисай, а забываешь о том, инглейсет, откуда ты взят, ирмаклай сонтейс, а я напоминаю тебе, для того, чтобы ты имел сердце радостное, довольное и благодарное, говорит Господь. И так благодари меня всегда, ингламент, ибо я желаю слышать благодарности на жертвенниках твоих, благодарности из сердца твоего, говорит Господь. Ибо когда наступают испытания, которые я попускаю для каждой души, инклофедейсет, я вижу, как много уныния поселяется и печали в сердцах, говорит Дух Святой, меклойрема, и от этого печалятся мои очи, ингросы дейсен, потому что я желаю доброго, лоремен клайзегей, и я ни по силам не даю, говорит Господь, ибо если собрать вас всех вместе и просмотреть, то у каждого есть свои испытания, ингломены санты, и я вот наблюдаю у многих ропот, и многие говорят, что непосильные, инглоры, то есть тяжелые испытания у меня, о Анкросайдей, но говорю и говорю, что я есть Бог, который ни по силам не даю народу своему. Итак, народ мой, помни и знай, что через эти испытания ты будешь входить более и более в святость, ава отче. Я буду переплавлять сердце твое посредством разных испытаний, ирмондых флайдек, и многие лары хонтесе взывают и говорят, Господи, усиль во мне веру, ломкраминайсе, дай мне любовь, урмантул фламинайсе, Господи, измени мое сердце, росантул фрат, не так ли, народ мой, ингроменность, и я собираюсь и молитвы, говорит Господь, и я есть Бог действующий и любящий, и потому я знаю, кому что попустить, чтобы исправить ту или иную кривизну, убрать тот или другой недостаток, Илфрамго сандейс, но как много встречаю ропота в душе твоей, о, народ мой, ломрай сунгесет, научайся быть довольным и благодарным, народ мой, ларгоны хлайдес, будь добрым и милосердным, говорит Господь, Илфрайдес, эй, достигай, каждый день, шаг за шагом, достигай, и если ты сегодня не смог, то начинай завтра заново, лареман гласит, а я, великий Господь, не оставлю тебя, ибо я держу тебя за руку и знаю жизнь твою до конца, говорит Господь. Ты и сам не знаешь, что будет с тобой сегодня, через час, илфрандохет, а я есть тот Бог, который все предусмотрел, ава отче, и не заигрывай с сатаной, говорит Господь, не заигрывай с ним, ламарзет, и не бери у него в долг ничего, чтобы он не пришел и не потребовал у тебя с процентами, Рамал Вольфгей, чтобы ты не отдавал и не рассчитывался потом с ним всю оставшуюся жизнь, говорит Дух Святой. Потому велико бодрствуй, потому что много духов обольстителей, Гермен Глайседей, духов лжи, Роман Флайдгейсед, и они неусыпно трудятся, говорит Господь, и денно и ношно, Алфрайдес, чтобы забрать душу, которая стремится ко мне, к Богу живому, Ава Отче, и потому говорю тебе, велико бодрствуй над устами своими, разумом своим, говорит Дух Святой, велико вникай в Слово Мое, не оставляй его, Эльфайтей, не откладывай его, Эрхлайседей, ибо многие говорят, не успел сегодня, ладно, завтра почитаю, Роман Голфадайс, и я вижу таковых, говорит Господь, и они бледнеют и беднеют, говорит Дух Святой, и начинаются болезни, Энорехламент, это не я посылаю эти болезни, о, народ мой, знай и помни, он герва санты, что есть Дух мой и сила моя, и Слово мое, оно свято, и заповеди мои для тебя, и индекламенный сад, и никто не отменит, говорит Господь, но желаю, дабы велико бодрствовал народ мой, и ходил в страхе великом, Ава Отче, в страхе предо мною, а как страх, Олфрайдес, этого мира, гонит и гонит многих из народа моего, Унгавертайсик, он так гонит Рамайсулайтед, что некогда даже подумать, Улафранулайсед, и потому я предупреждаю тебя, народ мой, обо всех бедах, которые будут и грядут, говорит Дух Святой, и то, что происходит сегодня, ты видишь своими очами, Ларафангефат, открывай их, народ мой, будь трезвым, чтобы ты понимал и различал, что происходит, говорит Дух Святой, Легерфалторфайдесет, посмотри вокруг, сколько соблазнов, Оргеманайсет, сколько манит и манит, Сатана Ребалфрайдугесет, манит детей моих, Урамангойсет, чтобы они предали меня, Оларсайтес, и отвернулись от меня, говорит Дух Святой, Ингервасат, и посредством обмана, Оргалоройсет, и посредством лести, Ирсантурфледидейсет, и посредством притворства, Рамалфрайдигейсет, хочет более и более ущемить Орафладу Госет и оторвать самый лакомый кусок. И Клайсунгет, и я есть тот Господь, который все вижу и все слышу, говорит Господь. И вот говорю тебе, народ мой, чтобы ты стал на стражу, чтобы ты велико бодрствовал, Ава Отче, чтобы ты проводил время более и более в молитвах, Ава Отче, ибо молитвы остывают и становятся вновь обрядными и обрядными, говорит Дух Святой. А я желаю, дабы ты любил церковь мою, как я ее люблю, говорит Господь. Я желаю, дабы ты возносил молитвы со слезами, Ава Отче, и с любовью благословлял Рогайсен друг друга, говорит Дух Святой, и не притыкался и не соблазнялся о ближнем Герфламенойсет и о домашних Ребелфрагидойсет, чтобы ты помнил, что есть испытания, которые попускает тебе твой Творец для того, чтобы ты прежде всего исправился. Он Гельведей, чтобы ты выровнялся, Ирмин Клобидейс, и обуздался, говорит Господь. О, как для многих еще готовы узда и стремена, говорит Дух Святой, как для многих я приготовил это, а во Отче, для того, Ирклойсет, чтобы спасти многие души, спасти от гордости и падения, Романы Госет, спасти от лжи, Орман Сулейтет и обольщения, Рамин Гулфрабиду Хайдес, посмотри, народ мой, вокруг, как много превратно говорится о слове моем и обо мне, о жизни моей, Ава Отче, а ты, народ мой, должен знать слово мое, для того, чтобы ты мог стать в проломе, Иргайсен, чтобы ты поправил щит свой и меч свой, и сказал, ир гоме найсет, Господь есть истина, ир хлобе тайсигей, ир слове этого нету, ир флаби гостет, потому что многие поклонившиеся человеку глупому, который любит славу свою, ронене файдес, распространяют и распространяют не то, что должно, ир гоме флабидес, они не несут славы моей, або отче, и не говорят о делах моих, арбалоресет, они алфрабидойсет несут и несут славу человеческую, и так говорю тебе, народ мой, и предупреждаю, дабы ты был мудрым, лохой ясен, дабы ты всегда стоял на страже, и око твое следило неусыпно, и менцей дейс, не только под ноги себе, и халтай сигейт, но и вокруг, говорит Дух Святой, проси у меня, у Бога твоего, чтобы я мазал, эрфламе найсет елеем тебя, проси у меня, у Бога твоего, чтобы я давал тебе силу и чистил сердце твое. О, как многие боятся говорить, Господи, очисти мое сердце. Как многие боятся говорить, Господи, перемени его и переплавь. Ибо многие уже остывают, элфрайсет, и многие светильники уже чадят и чадят, орбайсу лайтегейсет, и еле теплится огонек порою, ангосе лайтет. Потому я говорю, что я есть Бог, воззови ко мне, народ мой, возревнуй обо мне, во отче, и я вновь очищу тебя, и поставлю светильник твой, восстановлю, говорит Дух Святой, и будет гореть ясно, рамен гусен, будет видно, ремен сайдегейст, и так говорю тебе, народ мой, чтобы ты велико-велико стоял на страже, райлу гремена хантест, ибо и на сие место будут приходить таковые, во отче, которые будут нести и нести не то слово, руган фалайсет, потому будь внимателен и бар сонгифай, индревисет, и не будь сонлив, раман глофидайсат, ибо часто из-за расслабленности своей, гелоре мандегес тебе в уши, у рамен хлобидес наливается много-много ненужного, рейсунгал варайсет, и как трудно потом оттуда это все вымыть и вычистить, говорит Дух Святой. Итак, я есть Господь, и Лофандес на сём месте, который простирает к тебе руки и ожидает, дабы ты имел благодарное и жаждущее сердце. Имей жажду ко мне, говорит Господь, ибо перестали молиться многие и взывать, и удивляются, отчего, Господи, нет у меня духа твоего, отчего, Господи, нет силы твоей, а во отче, а где же слезы, раскаяние, умоление, говорит Господь, а где же просьба, орама, и где взывание, вопияние, говорит Дух Святый, равнодушие, орманалы файды, наполовину повернуты к миру многие, говорит Господь. От чего так, народ мой? Потому что не бодрствуют многие, ингеры фламену гейсет, многие в мыслях своих задумываются, как же прожить дальше, как выжить, говорит Дух Святой, гихломена фраменойсет, не выживешь ты, народ мой, если ты не будешь давать мне места в груди твоей, в сердце твоем и в разуме твоем. Не проживешь, не пройдешь, говорит Господь. И мандойся, если ты не будешь доверять мне, илгройся дай, как твоему Творцу, а во отче, иргеле мары хайдихей. И так говорю тебе, народ мой, находися всегда в поклонении не Богу живому, и не только на этом месте. Индали фра выходит, а там, где ты склонять должен колени, ежедневно, говорит Господь, берегламен славидойсет, народ мой, ты часто топчешься на одном и том же месте, потому что не можешь расстаться с идолами своими, а во отче, ибо я тебе называл их и говорил неоднократно, ирбегласидойсет, но смотрю, как многие, без изменений остались твердолобы в своем мнении, гефла, и многие оправдываются и говорят, ингрофалдой седей, но это ж не идол эрфлаби той сады гейс, а я говорю, есть Господь, видящий сердце, я буду открывать глубины, я буду смотреть еще глубже, говорит Господь, для того, чтобы каждый из вас убедился в том, что есть Бог, который знает сердце и помыслы и мысли его отче, ибо многие уже присытились, лафайдес, многие остыли, архайтеге, людей и остановились в ходе своем, ава отче, и таковых буду струсить, румен флабихон ты сед, потому что многие уже и уснули, и имеют дух противления, румен гетала фрайдегейт, и потому говорю, народ мой, возьми все оружие, о ларихонт, поправь и поправь свои доспехи, индрофидейст, и смотри ежедневно в слово, ава отче, и я тебе буду открывать, и лартегейт, и ты будешь тогда разуметь, ибо как хочешь разуметь, когда не смотришь в него, и по одному дню, и по два, и по три, ава отче, народ мой, гелфрантесет, сейчас битва и борьба, она без остановки и неусыпна, иргофлайтет, ты спишь, ременфайтест, а за твою душу бьются, логерфлахонтесет, ты ходишь, ирбантолфледест, и за каждый шаг бьются, эрмекломентесет, поэтому говорю тебе, народ мой, более и более открываю уста для хвалы мне, для благодарности мне, омангосет Богу твоему, ремин гуталмайсет, ибо я Господь силой своей хочу сотворять новое и новое в каждом, элягонфадайс, многие испугались, говорит Дух Святой, испугались того, что будет дальше, ингламенесет, и остановились в росте, духовно, кейфлапайсент, я говорю, Господь, горфламаны гейсигейт, для таковых, чтобы они покаялись, и легом файдегейт, и продолжали идти, он гефрабидайст, ибо даже если орамен клобидайст, мостик будет самым узеньким и без перил, говорит Господь, то я подам руку, и пройдет каждый, кто желает дойти, ава отче, кто будет стоять на месте, говорит Господь, того будет затягивать трясина и болото, лебахонтесет, и со временем и со временем это будет погибель, ава отче, и так говорит Господь, ингейфадейст, не гневи Бога твоего, народ мой, и ламен гростедейст, а ходи предо мною, как должно, иргансидейст, ибо хорошо знаешь, лафрайсидейст, что я исполняющих слово приму, анамантигейст, и не только знающих, ибо как много знающих, говорит Господь, и тормейсангат, как много сегодня знания затмевает и затмевает дух мой, гехслокатайсет, как много сегодня знания дает гордости, гордыни и превозношения, как много сегодня знания, народ мой, убило и убило духа моего, лагефарбихантейст, потому говорю тебе, народ мой, чтобы ты был велико разборчивым и мудрым, ава отче, ибо я есть Господь, который подарил тебе силу великую духа моего, и дух мой, он будет тебе давать и открывать все, и истину, и знание, и познание, ава отче, и ты будешь удивляться, откуда знаешь и откуда приходит, ава отче, ибо своим умом не способен герфламасидейс додуматься о клафидойсигей и соделать, ава отче, а я есть Господь, который буду так управлять тобою, эламахондейс, чтобы ты не погиб, андафайдегей, так управлять тобою, говорит Господь, чтобы ты пошел по правильному пути и не сбился, и не упал, и не остановился, ава отче, вот и клофенайсен, вижу, как многие болеют и стенают, рамингосендайсегей, болеют и просят об исцелении, ава отче, и лары глосят, и ищут источники для того, чтобы исцелиться, ава отче, лангудирайсет, я хочу сказать для таковых, ремингутайсенгесет, ищите в себе, внутри, говорит Господь, ибо прежде всего больной дух, лагерфонтесай, а потом и плоть, ава отче, и так говорю, хочу видеть исповедание и раскаяние, умоление великое предо мною, ава отче, и умоляясь, лабайсенгет, я буду сотворять, я буду чистить, я буду обрезать, говорит Господь, а ты, народ мой, лафрайды хейтед, доверяйся мне, Богу живому, ураман дойсигей, ибо когда обрезаю тебе больно, и лакранцы десят, и когда рождаются плоды, ты тоже недоволен и кричишь, ава отче, видел ли ты на дереве, алар сайсингейстед, чтобы рождался плод с криком, рамин клоби десят, не видел, народ мой, олафраги дохайтесет, вот так и ты должен безмолвие принимать, и принимать то, что посылает тебе твой Господь, для того, чтобы спаслась душа твоя. Инглобер фавис, какой голод великий повсюду, Ава Отче, как голодают и стенают многие овцы, они чахлые и еле стоят на ногах, так им нужна вода, говорит Дух Святой, ибо источники перекрыты, он гайвидесь, и есть кое-где капли, капли и капли, Ава Отче, а я дал здесь ручей, говорит Господь, целый поток, Ава Отче, и наблюдаю, как гордость заедает и заедает, Ава Отче, как перекрывает и перекрывает сей поток, и он милеет и милеет, Ава Отче, а я говорю тебе, народ мой, не оскорбляй друг друга, лавайся гейт, не обижай ближнего твоего, рыбалсор дейсит, велико контролируй слова свои, ибо все они будут возвращаться тебе, или гроф, или лавайся гейт, я есть Бог твой, будь послушен мне, ирмейсин госит, чтобы не обмелел поток, индоклав и равайся гейт, и чтобы могли все приходить, он гайфа дайсит, и напояться из этого места, для того, чтобы быть уточняться и быть тучными, говорит Господь, для того, чтобы еще с собой взять и отнести на то место, где есть те лежачие, которые не могут ходить, ингофа лайсет, и их напоить, Ава Отче. И так говорю тебе, отбрасывай всякую гордыню, и мене глосы дайсет, и самоуверенность, и ела фарды гейсет, и смотри, и наблюдай за потоком, и роман и госин, чтобы он не мелел и не мельчал, отан дойси гейтет, чтобы он не мутнел, роман солдер хлаби дейсет, наблюдай, народ мой, и роман дойси гейт, ибо я Господь, Бог живой, я спрошу с тебя, олафран тойси гейтет, я спрошу строго и взыщу строгого отче, и рамен гусен дейт, потому что я дал тебе все необходимое и сотворил все условия во отче, для того, чтобы ты хранил это все, чтобы ты берег это все, или фрайду кломиной, чтобы ты любил друг друга, ламин гутер файди гейсет, ибо я за сим всем все наблюдаю, говорит Господь, наблюдаю строго, Ава Отче, и потому желаю, дабы были прощающие сердца, и потому желаю, дабы был мир в сердцах твоих, народ мой, чтобы ты мог меня свободно славить, или байсет, чтобы ты мог благодарить меня, Бога твоего, за эти милости, которые я сотворил, на этом месте я поставила граду свою, инклосет, и ты приходишь сюда, как в оазис, для того, чтобы напитаться, напиться, а многие приходят для того, чтобы успокоиться, хотар михайды гейсет, чтобы выплакаться, ирмайсы гейт, и рассказать мне, ромин фулдары хайтет, и так говорю, сбрасывай свой груз, и ламин грузен дейст, и велико черпай, и черпай, ибо это время для того, чтобы пить, и пить, Ава Отче, оздоровляться, и оздоровляться, Ава Отче, это время для того, чтобы напитываться той истиной. И так со словом моим все сравнивай, говорит Господь. И нравилось это, и не отодвигай слово моего, чтобы не было беды. Аминь.